Цели и двери. У каждого человека есть своя стезя, на которой он обретет подлинное счастье. На своих линиях жизни человек встречает минимум препятствий, и все обстоятельства складываются в его пользу. Фрейле души человека удачно вписывается в свою линию жизни и легко достигает своей цели. Социум навязывает чужие, суррогатные цели и чужие истории успеха. А у каждого человека свой путь, своя стезя. Невозможно добиться подлинного успеха, следуя по чужим стопам. Все успешные люди следовали своим, уникальным путем. Тот, кто пытается повторить чужой путь, всегда оказывается в конце длинной очереди таких же страждущих. Ложная цель, несмотря на свою привлекательность, не принесет лично вам ничего, кроме разочарования. В погоне за ложной целью вы либо ничего не добьетесь, и затраченные вами усилия пойдут на корм маятникам, либо, достигнув цели, убедитесь в том, что вам это не нужно. Стоит ли упускать уникальный шанс, данный жизнью, и тратить драгоценное время на исправление ошибок? Никогда не мучайтесь проблемой выбора. Чем больше вы напрягаетесь по этому поводу, тем хуже будет результат. Не нужно долго разглядывать вещи и анализировать их достоинства и недостатки. Разум не должен участвовать в выборе, потому что разум и его мысли – это не вы, а налет от влияния маятников. Просто ходите и смотрите, как на выставке, ни о чем не думая. Пусть вещь выбирает ваша душа. Она гораздо ближе к тому, что вы есть на самом деле. Она не упустит ни малейшей детали и обязательно вовремя укажет вам на вашу цель. Вы узнаете об этом сразу, как только среди множества вещей увидите, а скорее почувствуете ту, которая внушает вам особенную симпатию. В тот момент, когда решение принято, никого не слушайте. Проснитесь и отдайте себе отчет. Какие чувства вы испытывали, когда решение было принято? Если вещь вам понравилась не с первого взгляда, а в результате рационального обоснования, тогда следует особо обратить внимание на малейший дискомфорт. Душа всегда знает точно, чего она хочет. Разум будет уговаривать вас и красочно расписывать все достоинства. Если вы поймали себя на том, что уговариваете себя, пытаетесь убедить, что это вам идет и по фасону, и по размеру, сразу же можете без сожаления отбрасывать эту вещь. Если вам приходится себя уговаривать, значит, вещь чужая. Если вещь ваша, вам не придется себя уговаривать. Обращайте внимание только на чувства, которые вы испытываете, когда смотрите на вещь. Отключите свой аналитический аппарат. Перестаньте думать, сравнивать и рассуждать вообще. Как только вы поймали себя на том, что пытаетесь рассуждать и анализировать, сразу прекращайте этот бесполезный процесс. Слушайте шелест утренних звезд. Подражатели слепо идут по пути внутреннего намерения к чужой цели, определенной маятником моды. Они не задумываются о своих предпочтениях и подчиняются правилу маятников «делай как я». Внешняя сторона моды – это стиль, а внутренняя сущность – это то, что идет именно вам в контексте данного стиля. Сильное впечатление производит не общепринятая красота, а удачно подчеркнутая индивидуальность. Секрет успеха заключается в том, чтобы освободиться от влияния маятников и пойти своей стезей. Когда маятники видят, что на небосклоне восходит новая звезда, они ее зажигают. Им просто больше ничего не остается, как сделать из вас звезду. Маятники стремятся все держать под контролем, поэтому они вам даже помогут. А если повезет, вы создадите свой маятник и станете его фаворитом. Единство души и разума – такая редкость, что это можно буквально выгодно продавать. Все шедевры культуры и искусства – суть проявления этого единства. Звезды становятся звездами только потому, что людей интересует в них то, чего им самим не хватает – единство души и разума. Разум, вступая в этот мир, не знает четко, что надо делать, чего хотеть, к чему стремиться. Душа, если точно не знает, то, по крайней мере, догадывается, но разум ее не слушает. Маятники тут же берут разум в оборот, навязывая ему свои цели и правила игры. Маятники заставляют людей выбирать чужие цели и толпиться у чужих дверей. Многим из нас с детства внушали мысль о том, что успеха можно достичь только упорным трудом. А еще надо настойчиво идти к своей цели, преодолевая препятствия. Одно из самых больших заблуждений состоит в том, что за счастье надо бороться, проявить настойчивость, упорство, преодолеть множество препятствий, в общем, завоевать свое место под солнцем. Это очень вредоносный, ложный стереотип. Взламывая стереотипы, вы открываете двери. Самое распространенное ложное убеждение. Если я преодолею препятствия, тогда там, впереди, меня ждет счастье. Это не более чем иллюзия. Впереди нет никакого счастья. Сколько бы человек ни старался, он всегда будет находиться в положении догоняющего заходящее солнце. На чужой линии жизни человека не ждет никакое счастье. Ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Счастье приходит во время движения к своей цели через свою дверь. Если человек находится на своей линии жизни, на своей стезе, тогда он испытывает счастье уже сейчас, даже если цель еще впереди. Тогда жизнь превращается в праздник. Когда цель будет достигнута, это будет радость вдвойне. Однако уже само движение к своей цели превращает каждый день в праздник. Если же на пути к цели вы прилагаете все усилия, трудитесь без вдохновения и устаете, значит, это не ваша цель, или вы ломитесь не в свою дверь. Движение к чужой цели – всегда оставляет праздник в иллюзорном будущем. Достижение чужой цели приносит разочарование и опустошение, но никак не счастье. Ваша цель – это то, что доставляет вам истинное удовольствие. Это не то, что приносит временное удовлетворение, а то, что дает ощущение радости жизни. Ваша дверь – это путь движения к вашей цели, на котором вы испытываете увлечение и вдохновение. Нельзя сказать, что там все всегда дается легко. Главное, что движение через вашу дверь не опустошает, а наоборот вызывает прилив сил. Мифы успешной карьеры звезд создаются искусственно. Вам демонстрируют алгоритм их успеха и ставят перед выбором. Либо вы повторяете чужой опыт, либо остаетесь ни с чем. Откуда вам знать, как добиться успеха? А вот они знают. Результат налицо. Но звезды добиваются успеха именно потому, что взламывают правила «делай как я» и идут своим путем. Алгоритм вашего успеха неизвестен никому, кроме вашей души. Чужая цель манит своей недоступностью. Человек так устроен, что его привлекает все, что находится под замком. Недоступность порождает желание обладать. Ответьте на вопрос: действительно ли вы желаете всей душой? Или вам только хочется желать? Если путем достижения цели вы хотите себе и всем что-то доказать, значит, это не ваша цель. Ваша цель не висит на шее тяжким бременем. Она просто доставляет вам истинное удовольствие. Никто, кроме вас, не может определить вашу цель. Чужая цель вам навязывается другими. Одно исключение – случайно брошенная фраза. Случайные фразы могут служить знаками. Знак вы сразу почувствуете. Чья-то непреднамеренная фраза может неожиданно зажечь в вашей душе огонек. Если коснулись вашей цели, душа оживится, и вы внезапно осознаете, что это то, что нужно. Если цель не приносит улучшения в вашей жизни, значит, она не ваша. Ваши цели всегда работают на вас, на ваше благополучие и успех. Ваша цель нужна только вам. Если она прямым образом служит для удовлетворения чужих потребностей, улучшения чужого благосостояния, значит, цель чужая. Вы живете прежде всего для себя и никому ничего не должны и ничем не обязаны. Вы не сможете сделать счастливыми других, зато запросто сможете им навредить, если будете сами несчастны. Если при всей привлекательности цели вас что-то гнетет, необходимо быть честным с собой. Размышляя о цели, не думайте о ее престижности, недоступности и средствах ее достижения. Обращайте внимание только на состояние душевного комфорта. Представьте, что вы достигли цели, и все позади. Хорошо вам или плохо? Если к удовольствию примешивается опасение или тягостное ощущение какого-то бремени, значит, это душевный дискомфорт. Если вообще ничего не хочется, это говорит о том, что ваш энергетический потенциал крайне низок. Состояние депрессии, апатии – это явное свидетельство того, что энергии хватает только на поддержание существования. Тогда вам следует повысить свою энергетику. Возможно, вы просто не знаете, что такое хорошее здоровье. Ваша душа не может ничего не хотеть. Вы просто не в силах ее услышать. Ошибка разума состоит в том, что он сразу пытается оценить реальность достижения цели и рассчитать наперед все способы и средства. Ведь все должно быть разумно. Если реальность достижения цели ставится под сомнение, тогда цель либо отвергается в принципе, либо откладывается в дальний ящик. С таким отношением человеку никогда не удастся настроиться на целевую линию жизни. Размышляя о средствах достижения, человек настраивается на линию неудачи. Если вы взломаете привычный стереотип и будете думать не о средствах достижения, а о самой цели, тогда то, что прежде казалось нереальным, вдруг проявит себя с другой стороны. Неожиданно, как будто случайным образом, откроется вполне реальный путь достижения цели. В обыденном мировоззрении это будет выглядеть как чудесное совпадение. В таких случаях разум всегда разводит руками. Кто же мог знать? Все зло, жестокость и насилие в этом мире происходит не от якобы низкой натуры людей, а от алчной природы маятников. Душа человека не знает зла. Все зло сосредоточено в разуме, как налет от деструктивного влияния маятников. Маятники провоцируют людей применять насилие не только по отношению к другим, но и к себе. Ваша цель должна отвечать на вопрос, чего вы хотите от жизни? Что сделает вашу жизнь радостной и счастливой? К чему лежит ваша душа? Что превратит вашу жизнь в праздник? Найдите одну главную цель. Достижение одной главной цели потянет за собой исполнение всех остальных желаний. Все атрибуты комфортной жизни, которых другие добиваются с таким трудом, придут к вам сами, как нечто само собой разумеющееся. Не загадывайте желания разумом. Не пожалейте времени на то, чтобы выяснить, чего хочет ваша душа. Выражение «это мне по душе» говорит само за себя. Оно показывает не мнение, а отношение. Мнение – это продукт умственной деятельности разума. Отношение идет из глубины души. Поэтому только оно может служить определителем ваших и чужих целей. При определении вашей цели следует спрашивать себя, как я себя чувствую в оболочке достигнутой цели. Не путайте душевную скованность с дискомфортом. Скованность или своего рода стеснительность происходит из необычности ситуации. Неужели это все мне? Душевный дискомфорт – это тягостное ощущение угнетенности или бремени, которое проявляется слабо на фоне оптимистичных рассуждений разума. Душевную скованность можно устранить с помощью слайдов. Душевный дискомфорт – никогда. Задача разума в процессе поиска цели состоит не в том, чтобы искать. Задача разума состоит в том, чтобы пропускать через себя всю внешнюю информацию, обращая при этом особое внимание на состояние душевного комфорта. Разум должен лишь сделать установку: «Я ищу то, что превратит мою жизнь в праздник», а затем просто впускать в себя внешнюю информацию и наблюдать за чувствами души с позиций этой установки. Вставьте в свою голову слайд поиска вашей цели и вашей двери. Пропускайте все данные из внешнего мира через этот слайд. Оценивайте, подходит вам это или нет. Слушайте при этом шелест утренних звезд, а не разум. Следите не за тем, что вы об этом думаете, а за тем, что вас при этом гнетет или окрыляет. Обращайте внимание на отношение души к любой информации. В определенный момент она встрепенется и воскликнет: «Это именно то, что нужно». Намерение превращает желание в цель. Желание без намерения никогда не исполнится. Мечты тоже не сбываются. Чем отличается цель от мечты? Тем же, чем намерение отличается от желания. Если у вас есть намерение, мечта превращается в цель. Пустые мечты и воздушные замки не могут ничего изменить. Изменить жизнь способно только намерение, то есть решимость иметь и действовать. Вас не должен беспокоить тот факт, что ваша цель кажется труднодостижимой. Вам трудно представить, как такое может быть, но это не ваша забота. Ваше дело – это правильный выбор заказа. Остальное предоставьте официанту. Многие люди, добившиеся головокружительного успеха, говорили потом, что ни за что бы не поверили в то, что смогут добиться таких результатов. Ваш разум принимает непредвиденные изменения в течении вариантов за неудачу только потому, что это не входит в его сценарий. Почему бы вам не принять это изменение как должное и не рассмотреть неудачу как успех? Поиграйте в такую игру. Встречайте кажущуюся неудачу не с досадой, а с радостным удивлением. Ведь это работает внешнее намерение. Оно двигает вас к цели, неведомым вам путем. Откуда ваш разум может знать, какой именно путь ведет к цели? Не нужно смотреть на то, как идут к успеху другие, и стараться от них не отставать. Не поддавайтесь стадному инстинкту. У вас свое предназначение. Большинство идет по проторенным дорогам, но подлинного успеха добиваются единицы. Те, кто не подчинился правилу «делай, как я» и пошел независимо, по своей тропинке. Вдохновение – это состояние единства души и разума при отсутствии потенциала важности. Вдохновение не появляется, оно просто освобождается, когда падает потенциал важности. В чем состоит эта важность? Во-первых, в страстном желании достичь цели, а во-вторых, в настоятельном стремлении получить вдохновение. Бездеятельное ожидание – это желание в квадрате. Просто начните делать свое дело. Вдохновение освободится в процессе работы. Чужие двери имеют свойство сначала раскрываться, а затем захлопываться в самый последний момент. Захлопнуться может и ваша дверь, если вы в чем-то сильно превысили уровень важности. Например, поставили все на одну карту. В таком случае достижение цели будет иметь для вас непомерно большое значение. Дверь снова откроется, если вы сбросите важность и обеспечите себе страховку, запасные пути. В любом случае, подлинный успех вырастает на руинах ваших неудач. Стараясь чего-то добиться, вы в любом случае будете совершать ошибки, даже руководствуясь советами умных людей. Но вашу цель сможете найти только вы сами. Никто, кроме вас, этого сделать не сможет. Не поддавайтесь чужому влиянию. Верьте в себя. В поисках вашей цели не слушайте никого, только свое сердце. В этом вопросе надо быть стойким и непреклонным по отношению к маятникам и очень внимательным к своей душе.